Глава 227. Однако уничтожение костяного дракона не решало имеющиеся проблемы, так как изнеможденного Оливера ожидали новые неприятности. Взрывы, которые начали возникать в результате высвобождения энергии костяного дракона из фрагментов костей. Так как эти взрывы не были особо опасны для отрядов на Земле, ввиду того, что между ними было приличное расстояние, Оливер же находился достаточно близко к ним, буквально лицом к лицу. Если его накроют этими взрывами, то он вряд ли сможет пережить их, тем более, что он потратил большую часть своей маны. «Ну блин, все плохо!» Прошептал сухо Оливер, видя, как фрагменты костей начинают взрываться, разлетаясь в разные стороны. Поначалу это было словно отдельные хлопки, которые становились все более частыми и громкими. После взрыва одного фрагмента начинали дрожать те, которые были рядом с ним, словно по цепочке. Постепенно небо вокруг костяного дракона окрашивалось багровым пламенем и черным дымом с пеплом. «Оливер!» Когда происходящее увидел коронованный принц, его губы задрожали, и он смог произнести имя Оливера. «Оливер! Оливер!» Принц начал кричать, так как понимал, в какой опасности пребывает его телохранитель, который был с ним с юных лет. Он был в ужасе. «Оливер!» Он мог потерять Оливера, того, кто был для него как старший брат. «Оливер! Оливер!» Чего и следовало ожидать. Тело Оливера начало камнем падать вниз, следуя законам природы. Его серебристая броня была покрыта сажей, и, кажется, в ней были отверстия. «Маги, чего вы ждете? Остановите взрывы!» Однако расстояние, на котором от магов находился коронованный принц, было слишком большим, чтобы те услышали его приказ. «Нет!» В разгар битвы на восточных пустошах раздался отчаянный крик коронованного принца Хайдена в тот момент, когда тело Оливера рухнуло на землю. Принц тут же помчался в том направлении, где упал Оливер. Несмотря на то, что вокруг было еще много умертвий, он утратил способность мыслить рационально. «Помогите принцу! Он бежит к сэру Оливеру!» «Все члены второй стражи! Открыть путь! Следить за обстановкой!» Все рыцари, которые находились поблизости, включая членов второй стражи, начали с еще большим рвением сражаться с умертвиями, дабы открыть коридор для коронованного принца. «Оливер! Оливер!» Когда принц короны в очередной раз попытался докричаться до Оливера, вокруг него уже столпились 8 умертвий. Они, скорее всего, не могли отличить живого человека от мертвого. «Ублюдки!» Лицо коронованного принца исказилось, словно в одночасье он стал злодеем или вообще дьяволом. Он крепко сжал свою грохопалку и начал выпускать из нее снаряды так быстро, как только мог. Коронованный принц стрелял быстро и метко, и 8 умертвий обернулись прахом после 8 выстрелов. «Оливер! Оливер, хватит спать! Оливер! Оливер!» Принц короны склонился над Оливером и приподнял его, уже окруженный второй стражей. «Что я буду без тебя делать?» Однако Оливер не шевелился и, кажется, даже не дышал, невзирая на попытки Хайдена трясти его. «Неужели Оливер Рейвуд действительно умрет здесь и сейчас?» Хайдену казалось, что это просто ночной кошмар. «Нет, нет!» В этот момент слезы начали стекать по лицу коронованного принца. Однако вдруг кто-то коснулся его руки. Принц решил, что это просто кто-то из второй стражи, которые находились поблизости. Но когда он открыл глаза, он увидел, что рыцари второй стражи окружали его с Оливером, но были не ближе, чем на расстоянии пару метров. Что же это тогда было? Принц кинул взгляд на свое плечо и увидел, что его касалась рука в перчатке, громоздкой, как сковородка. «Оливер, «Оливер!» Оливер с трудом дотронулся до шлема и попытался поднять забрало. Однако было очевидно, что это слишком сложная задача для него в данный момент, так как падение было действительно долгим. «Ты так сильно хочешь, чтобы я поднялся?» Коронованный принц ощутил, как Оливер слегка кивает головой. В этот момент он улыбнулся, ведь Оливер был жив. Что может быть лучше? Он помог Оливеру поднять забрало, которое тут же отвалилось от шлема, судя по всему, сломавшись из-за удара о землю.